Глава 5. Рассвет я встречал в ванной комнате охотничьего домика, уставший, но по-своему довольный. Никаких ниточек для дальнейших действий найти не удалось. Мои предшественники очень хорошо делали свою работу, проверив любые зацепки и идеи. А я радовался полученному опыту. Использованные методы, логика расследования каждого отдельного направления работы, версии и гипотезы. Рыцари рассмотрели каждый отдельный случай исчезновения из тех, что вообще были им доступны. Сравнивали похищенных людей между собой, собрали подробную статистику, проверяли любую связь между ними. Жаль, лишь местами не было понятно, как собрана та или иная информация. В рапортах это не было отражено. Но само изучение результатов всей этой работы уже доставило мне определенное наслаждение. Но, как и сказал Хус, ничего рыцари не нашли. В конце они начали рассматривать уже совсем бредовые идеи, наверное, наименее бредовые из всех, что могли придумать, в том числе и вторжение всяких тварей из-за грани. Ничего, никаких подвижек в работе у них так и не случилось. Отряд, окончательно исчерпав свои возможности, уехал ни с чем. «Что будешь делать дальше?» Голос Астарты вырвал меня из подступающей дремы. Лежа в корыте с теплой водой, очень легко уснуть, особенно после бессонной ночи. Вернусь в замок и высплюсь. А затем, не унималась демоница, продолжу тренироваться и учить Юлю, а в конце недели с удовольствием покину эти безумно гостеприимные и спокойные, но невыносимо скучные земли. Свое любопытство я удовлетворил, и тратить все время на бесплодные поиски непонятно чего не собирался. Нет, помогать, конечно, я был готов, но что я могу сделать там, где потерпел неудачу целый отряд рыцарей? А как же поиски? Кажется, я ощутил в ее голосе обиду. У меня нет зацепок, искать нечего. А ты хорошо подумал? С нескрываемым ехидством спросила Астарта. Я вздохнул. «Ты что-то придумала?» В ответ пришел только смех. «Астарта, если ты что-то заметила, говори!» Снова смех, на этот раз радость от маленькой пакости. «Нет, я ничего не заметила. Я воспринимаю мир иначе, и не все, что видишь и читаешь ты, сразу становится понятно мне», ответила демон. «А вообще я подумала, если начну тебя таким образом дразнить, ты рассердишься и, снова перебрав все эти бумаги, найдешь что-нибудь, что пропустили эти рыцари». Я вздохнул. Язва. И ожидаемо получил в ответ только смех. «Ну что сказать, она отличный собеседник, да». Закончив с банными процедурами, я помог Хусу сложить все бумаги и отправился обратно в замок. Егерь хоть и говорил ему, что закончил с попытками разобраться с этим делом, отчего-то упорно считал, что я еду в замок отдохнуть и хорошенько подумать над собранной рыцарями информацией. Когда я проезжал через донжон, Сэм уже вовсю гонял по площадке Келлера. Увидев меня, ветеран предложил тут же присоединиться к тренировке, но я вынужден был отказаться. Бессонная ночь не располагала к физическим упражнениям. Не располагала вообще ни к чему, кроме пары часов сна. Да, я был молод, а молодость позволяла переносить бессонные ночи, да и дар шел в ту же копилку. Но ночь моя была загружена умственной работой. Поэтому хоть физическая усталость была вполне преодолима, разум мой требовал покоя и отдыха. И тем не менее, я отыскал в себе силы посетить Герата. Я нашел его в кабинете за бумагами в присутствии советника, немолодого лысого мужчины, чьего имени я не знал и не спешил узнать. «Ну как?» – удовлетворил свое любопытство. Кажется, Герат был рад ненадолго оторваться от работы. «Более чем, сир», – кивнул. «Это был очень интересный опыт. Удалось продвинуться в этом непростом деле?» – не скрывая дружелюбной насмешки, спросил одаренный. Нисколько не смущаясь самоиронии, я развел руками. «Ни на маленький шажок. Мои предшественники были выдающимися специалистами. Даже просто изучение их работы доставило мне невероятное наслаждение. На что ушла вся ночь, отчего сейчас я с удовольствием найду самый темный теплый угол, чтобы вздремнуть часик или два, а лучше все пять». И под открытый и по-доброму ехидный смех Герата и сдержанный смех его помощника отправился выполнять задуманное. Как ответственный наставник, я все же посетил Юлю и проверил ее работу. Не могу сказать, что девушка достигла прямо каких-то впечатляющих результатов за прошедшую неделю, но демонстрировала упорство и целеустремленность. Я сумел внушить ей понимание объективной истины. От ее результатов зависит ее дальнейшая жизнь. Исполнив долг учителя, я закрылся в своей комнате и, не тратя времени на занавешивание окон и такие мелочи, как раздевание, свалился на кровать, сразу уснув. Разбудил меня настойчивый стук в дверь. Я бы даже осмелился назвать его озабоченным или нервным. В мою дверь буквально тарабанили. Поднявшись и с удовольствием отметив, что солнце еще не село, а значит на улице по-прежнему день и прошло не больше нескольких часов, а я уже чувствую себя вполне прилично, открыл дверь. «Сир», – поклонился один из слуг, – «вас просили срочно прибыть во двор, очень срочно, ваша служанка, сир». Бодрящая волна напряжения тут же смела остатки сонливости. «Что с ней?» – спросил требовательно. «Простите, сир, но я не знаю», – тут же залепетал побледневший слуга. «Блеск!» По коридорам замка я пробежался, едва не снося слуг. «Ты очень беспокоишься об этой девочке», – ехидно отметила Астарта. «Я вкладывал в нее много сил. Естественно, я беспокоюсь о своих вложениях», – парировал. «И дело не в бессердечности. Я просто знаю кое-что о человеческой психологии. Человек слабо ценит то, что дается ему просто так, и куда сильнее ценит то, что достигнуто усилиями или во что он вкладывал свое время. Осознание этой истины не значит, что я буду плохо обращаться с девочкой. Я просто знаю причину своего к ней отношения». Выскочив во двор, я увидел... Сначала я не понял, что именно я вижу. Юля явно шла к донжону, стремясь покинуть замок, но была остановлена Сэмом и киллером. Пока ветеран удерживал девушку силой, молодой одаренный пытался с ней говорить, но вид имел крайне удивленный и озадаченный. Несколько слуг стояли в стороне, не вмешиваясь. Вместе со мной во двор замка вышел и Герат. «Что происходит?» – спросил он. «Сейчас узнаем». Вместе мы подошли к виновникам шума, и киллер, увидев нас, испытал облегчение, потому что не знал, как справиться с проблемой. «Ката, мне кажется, она не в себе». Девушка повернула голову, пытаясь увидеть меня, но руки Сэма не дали ей развернуться в достаточной мере. «Сир, они не позволяют мне идти», – очень странным голосом сообщила мне Юля. Голосом, лишенным интонации, предельно спокойным. И взгляд. Затуманенные глаза смотрели прямо вперед. Зрачок не сдвигался ни на миллиметр. Подойдя, я пощелкал у нее перед лицом пальцами. Ноль реакции. Глаза все так же смотрят исключительно прямо. «Мне нужно идти, но меня не пускают», – произнесла Юля. «Она под контролем», – высказала Астарта то, что я и сам уже понял. Только вот эта истина совершенно ни хрена не объясняла. «Куда ты идешь?» – спросил, не особо надеясь на внятный ответ. Подозреваю, Келлер уже успел спросить то же самое, причем несколько раз и в разных формах. «Я должна идти», – ожидаемо не ответила Юля. Подстегнутые шестеренки в голове закрутились со скоростью турбореактивного двигателя. В местности, где регулярно пропадают люди, мы видим девушку, которая явно под влиянием на разум пытается куда-то идти. Совпадение исключаем сразу. 99 из 100, что мы своими глазами видим, как именно происходили исчезновения. Люди просто уходили сами. Но ничего подобного рыцари не описывали. Учитывая их дотошность, а также многочисленные опросы друзей и родственников погибших, исчезновения всегда происходили в момент, когда пропавших никто не видел. Даже последний случай. Я спросил у Хуса и в деревне, не пропал ли кто, и мне не смогли ответить что-то конкретное, потому что часть людей были на выпасе немногочисленного скота, кто-то работал в полях, дети где-то гуляли. Короче, большей части деревенских не было дома, и вернуться не разве что к вечеру, и то не все. То есть станет понятно, что кто-то пропал только через пару дней. А здесь под воздействие попадает человек, который точно привлечет внимание, причем мое внимание. Внимание человека, только что заинтересовавшегося расследованием. И снова я не верю в совпадение. Случайность? Юля сиротка. Ее исчезновение могли и не заметить. Ага, если бы вся округа не знала, что я ее неделю назад забрал в служанки. Нас, выезжающих из деревни, видели, а слухи в деревнях разносятся быстрее пожара. Сегодня бабы сходили за водой, потрепались у колодца, знает вся деревня. Завтра пастухи встретились в полях, знают все ближайшие деревни. За неделю слух о нас гарантированно донесся до всех. А вот то, что я сидел над бумагами всю ночь, знает только Хус. «Нужна четверка лошадей», – приказал я. Мысли пронеслись в голове шальной пулей. «Что ты собираешься делать?» – спросил Герат. «Проследить, куда она пойдет», – ответил, обращаясь к Сэму. «Поедешь со мной?» – и, дождавшись его кивка, продолжил. «Еще бы кого-нибудь третьего. Дадим ей дойти до опушки леса, остановим, а дальше пойдем мы с Сэмом». Ветеран, сначала выказавший некоторое неудовольствие, видимо, из-за риска, которому мы подвергали девочку, которой в замке хорошо относились, хищно оскалился, поняв мою идею. «Я поеду», – уверенно заявил Келлер. Этот мальчишка вообще влюбленные взгляды бросал на Юлю, что прекрасно видели все вокруг, включая саму Юлю. Парень был слишком простоват, чтобы уметь скрыть подобное, но никого это и не волновало. Обычная юношеская влюбленность пройдет, как только мы уедем. «Может, еще возьмете солдат?» – спросил Герат, изрядно напрягшийся. И куда больше его волновала жизнь сына, чем всех нас с ветераном и служанкой вместе взятых. Его можно было понять. «Не стоит», – отрицательно качнул головой. «Сэма хватит, чтобы справиться с любой немагической угрозой. С остальным справлюсь я». «Как самоуверенно», – одобрила Астарта. «Обожаю тебя в такие моменты». Если бы еще ее обожание не было обожанием маньяка по отношению к любимой игрушке. Подвели лошадей, и я позволил Сэму отпустить Юлю. Ветеран пустил нас вперед. «Идите, даже если она бегом побежит, здесь до ближайшего леса далеко, а я пока оружие возьму». Но Юля не побежала. Девушка спокойным шагом вышла через ворота и, пройдя ров, тут же свернула налево, прокладывая путь прямо через поле. Мы не отставали от нее, двигаясь буквально в десятки метров позади. Если из леса за ней наблюдает тот, кто ее манит, ему придется оставить свое влияние и бежать. В таком случае девушка остановится, ну или мы закинем ее на лошадь Келлера, а я погоню свою лошадку к лесу. Вряд ли смогу взять след в лесу, но хотя бы попробую. А пока мы ехали, меня не покидала мысль о причастности Хуса. Во-первых, егерь говорил, что сам никаким опасностям не подвержен. Возможно, он просто не подходил тем, кто убивал крестьян, а мог быть и связан с похитителями. А во-вторых, именно он самым активным образом помогал и мне, и всем, кто был до меня. Это же идеальное прикрытие для шпиона. Ветеран, практически обвешанный оружием, нагнал нас через минут 20. Он протянул мне тот самый легкий меч и пару пистолетов, а затем и штуцер. И даже был так любезен, что прихватил и сбрую для всего этого добра. Киллеру достались только штуцер и пистолет. «А чего это мне так мало?» – возмутился мальчишка. «А потому что тебе, сир, в бой лезть никак нельзя. Как только доедем до леса, берешь Юлю и галопом скачешь в замок», – ответил Сэм. Я был с ним полностью согласен. «Но...» – только хотел возмутиться юноша. «Не спорь», – отрезал я. «Я взял тебя, потому что одаренного сложно взять под контроль, но боевого опыта у тебя нет, поэтому дальше пойдем только мы с Сэмом». Киллер насупился, но не нашелся, что возразить. Пока ехали, я проверил оружие и привел его к готовности, вызвав одобрительный взгляд ветерана. Киллер моих манипуляций не заметил, витая в своих переживаниях, чем вызвал взгляд прямо противоположный, сулящий дополнительные тренировки и донесения прописных для любого ветерана истин до юного мальчишки через физические усилия. Юля шла не совсем прямо к лесу, а в какое-то конкретное место. И не просто в конкретное место. Я отчетливо видел старую просеку. Линия, поросшая молодыми деревьями, но некогда от деревьев освобожденная. Линия, уходившая вглубь леса. Заросшая дорога? «Келлер, хватай Юлю в седло и дуй обратно!» «Тоже заметил», – поравнявшись со мной, спросил Сэм. «Там раньше дорога была». Парень, явно разрывающийся между любопытством и желанием послушать, что мы такое заметили, и не менее сильным желанием хватать и увозить девушку, замешкался. «Я сказал, хватай, дуй обратно!» – прикрикнул на парня. Наконец он подъехал к Юле и, не слезая с лошади, посадил ее к себе. «Завидую, я так не сумел бы». Пусть Юля не сопротивлялась, но и не помогала, что в такой ситуации равносильно сопротивлению. Развернувшись и помешков еще секунду, Келлер наконец пришпорил коня и рванул обратно к замку. «Не знаешь, что за дорога?» – спросил я у ветерана. «Нет, я здесь не так давно живу, всего 7 лет. Служил под началом сира Герата, но он-то давно сюда вернулся, когда по наследству принимал замок. А я свое дослужил сначала, потом еще болтался без дела несколько лет и только потом сюда приехал». Мне бы хватило и одного «нет», но обижать ветерана не стал. «Придется пешком прогуляться, на лошадях не поедем, разве что магии дорогу пробивать», – я задумался. «Прогуляемся. Зачем сообщать о себе раньше времени?» – резонно заметил Сэм. «Верно», – кивнул. Остановившись у самых деревьев, мы привязали лошадей к веткам и, развесив на себе оружие, вошли в лес. Сэм держал наготове пистолеты, что было верно. Из-за стволов прострел на большую дистанцию почти невозможен. Я же полагался на магию, держа в уме заготовленный щит. Мы шли параллельно старой дороге, стараясь не шуметь и внимательно прислушиваясь к любому шуму. Но шума не было, лес молчал, оглушая тишиной. Я сам не знал, что именно ожидал увидеть, но пока не видел ничего. Астарта? «Что?» – переспросила демон с интонацией, будто едва сдерживается от смеха. «Ты же сообщишь, если что-то почувствуешь». Ощущение, что она едва сдерживается от смеха, возросло в несколько раз. «А если я резко закричу, ты в штаны не наложишь?» Ну да, стоило догадаться, что другого ответа можно было и не ожидать. Однако мы заходили все глубже, а ничего подозрительного пока не появлялось, и дорога заканчиваться не спешила. А потом как-то резко впереди замаячил свет. Мы сбавили шаг и очень осторожно подошли к крайним деревьям. И вновь я не понял, что именно увидел. Обширная поляна, лишенная травы, а посередине холм с какими-то деревянными столбами. Столбы явно имеют роспись, но с такого расстояния ее не рассмотреть. А на поляне маленькие холмики. Стоп! Кладбище? Капище, мрачно прокомментировал Сэм. Старое, очень старое. Минут 10 мы наблюдали за поляной, но не увидели никакого движения. «Пойдем», – решился я, – «осмотримся». «Воля твоя, сир», – нехотя ответил ветеран. «Но вдруг ловушка». Я отрицательно покачал головой. «Нет, кто-то хочет дать нам подсказку». «Чего вдруг?» «Смотри сам, сколько лет уже продолжается эта бодяга. Я перечитывал материалы охотников, они ничего не нашли». Вообще ничего, ни намека на хотя бы какую-то зацепку. А теперь кто-то дергает из замка мою служанку после того, как я ковырялся в старых записях. И при этом раньше из замка никто не пропадал, и никто не пропадал в ближайших селениях. Это не совпадение, не случайность. И вот нас привели сюда, просто показали место. Все идет отсюда. Нужно лишь понять и разобраться, что это за место. И мы осторожно пошли вперед, медленно подошли к холму, поднялись, осмотрели колонны. Их поверхности сгнили и оплыли, рисунка была не рассмотреть. На земле тоже не осталось никаких следов, как и на всей поляне. Почти час мы бродили по кругу, но так ничего и не нашли. Астарта тоже молчала, ничего не ощущая. «Здесь ничего нет», – признал я. «Возвращаемся в замок».